Прости, прощай, мне дальше идти. Я не смогла все сделать, как ты хотел. У нас с тобой два разных пути. Твой птенчик вырос, к солнцу полетел. Я делаю вдох. Прости, прощай, мне дальше идти. Я не